Ich war immer von dieser Natur bewundert. Wälder sind besonders. Was? Два. Три. Четыре. Пять. Любая зязюлька, многовато ты мне одричиваешь. Бодай что в опошний раз пришел до вас, до роски сосенки, и до вас, дубки подлетки, и до тебе, дуб сиводет. И до тебе кренится живая водица. Пожили, побачили. Что? А ты не погоджаешься, свовольниц. Что земля древы уверх гонит, а людей долу гне. Вот напьюся, твар ополосну, а там бывайте. Ну, не па, гебен пищ, ва. Я, видишь, зашел ваша. Ты шла има под визарату, бегунда. Вельдер зин бизон, дрисчон. Диза вельдер, моя лира, вагн фигунс тот. Гим мер карту und компас, Хайнс. Gerade hier war damals Banditen Nest. Dieselbe Wasserquelle. Mein Gott. Dieselbe Eiche, an dem sie aufgehängt wurden. Mein Gott. Hier war das. Heinz, вырож на этом дубе свастику, а я помочусь у их крыльцу. Савич, покинем гэта абарыгенам. Трэба, каб яны самі малявалі нашу свастыку і паскудзілі свае святыя крыніцы. Пастойце ў шарэнгу па аднаму. Зік! Ай! Зік! Ай! Зік! Ай! Што робіцца? Што робіцца, растуды тваю, бабоўнік? Хэндэхох! Говорит Москва. Сегодня четверг, 20 августа. Не хотел проглушить трошки радио. Не ходите поспать еще. Зимой будут спать. Сенажать на дворы. Михась, выйди сюда. Что? Что здарылось? Не уже что здарылось, я что такое здарылось. Зараз побачишь. Кабак я сюда. Сюда, кажу. Он у вас волен длинок. Das ist ja nach der Willkür. Der Protestant, verdammt noch. Wir werden uns nicht machen. Das ist ja unerhört. Не галдеть? Раскаркалася вороньё. Михасюк, ну я тебе не сором. Я ж просила выключить, а ты мне какая замежная галка не уключил. Боже мой. Что это? Sagen Sie mal, was bedeutet das alles? Что это? Это... Сало поклади. Поставила, да кинь. Хлеба ковала. Молока бутыльку налей. Налью, налью. Ты поназирал бы лепш за улицей. Ничего цікавого. Ну, для школы вартавый с лопом стоит. Это морду солнцу подставил. А, и двое сюда идут. Як сюда? Ну, у наш бок але мимо. О, божечки. Ялопа, верушник. Можно было поменяться. И не часаться, и на улицу не выходить. И не часаться. И оправи, что горше. Да куда уже горш? Чем горш, тем лепш. И нема чего вырубляться. Иди. Опомни. Ой. О, божечка. Певни вояка застрелил. Ой, ой. И собаку. Ой, бедненький полкан. Дочушка, дочушка, выпадской тварь но... сажаю. Ой, и волосы раскудлачу. Отшапися ты от яе. Чего ты? Тише. Ой. Офицер со школы вышел. С головы бьем, позыходить. Вот же, казал же, раней треба было что? Спить. Куди ж ты течо до світання? Тут тільки прошмигнуть поміж ночью і днем, поки вони більми не пролупили. Куди він? Куди він іде? Хто? Офіцер той. Чого ти? Нікуди не йде. Сів. Можеш полюбуватися. Ой, ой, ой. Фу, каб же тебе распёрла, каб же тебе разорвала, пачвара ты зелёная. Это ж каб сесть и прямо людям у окно. С автоматом, гада. Ай, ай, не ай. Наша, а их сила. Вот до чего дожили. Нахабство у них и не сила. Нахабство. Коли Василина не понеси загад затрада, сам так шандарахну их не штаб, что это за... Тихо ты. Змолкни, вояка. И посяди, як мышь под веником. Молчи. Из-за постилки на рыске азадок любуемся. А их же треба пахары. Зубами у глотку, каб юшкой захлынулись. Цыц! Замолчи. Ну, все? Ну, сдается, что все. Тады, все. Михась, бери рыдлевку, кош и с Василинкой у огород. Зробіце вигляд, што бульбу капаеце, ну а там бачком, бачком, бацька к лесу. Бацька. Што? А можа бы мне бачком, бачком, га? Цябе пакуль што ў лес не просяць. Ага. А так. Ну, Василінка, возьмі паперку, а калі што, за шчаку. І проглибне. Конспіратор. Ад родного сина тоїться. Добалбаталися. Василинка! Василиночка! Про споведку! А там коноплями! А там коноплями! Лезь у погреб! Кучей, кучей, я прикрию! Keine Angst, meine Gute, keine Angst, Надя! Надя, от меня еще ни одна не утекла! Где ты, Надя? Надя! Ну, вылезайте, фройлен Надя! Ну. Что вам от нас треба? Что такое? От вас? От вас покуль нічого. Злітуйся! Пане офіцер! Пане офіцер, не пужай дитя, Богом прошу! Не подекуй! А я тебе зараз від того собаку! Отойди, синок. Вилазь, Надійка, вилазь, а то його застрелить Михася. Вилазь, дороженький! А коли вона не вилізе, я застрелю ободвух! Ну! Поморця, злітуйся! Ну, душно, оце ти флюхця! І чудо трох! Раз! Два! Виходь, дочушка! Що буде, то і буде. Хіба ви не ведаєте, що буде? Schweigen, Schweine! Bitte? Bitte, Fräulein Nadja? Ну, что такое? Ну? Не треба бояться. Не трэба баяцца, моя добрая. Я добры немец. У меня няма рагоў, паглядзі. І я не кусаюся. Мене нават можна палюбіць. І не варта думаць пра тое, што ў некага вырастуць рогі. Бальшавікі, калгаснікі, камісары, хто? Перахрысціцеся, паночы, якія ж вы камісары. Не чытаць, не пісаць, якая там ужо ўшоба за польскім часам. Змалку парабкавалі, як саветы прышлі, то вядома ў калгас. І ўсе, а Кузьма мой, то толькі ж вось турмы вярнуся, а дзеткі нашы па суседству, а падрастундак і пажэнім, дасць Бог. А можа, дай паночак млека, яйкі? А, яйкі, да. Яйкі, гэта добра. Дык за што сядзеў, Кузьма? Да не за што, можна сказаць. Надя. Ідзі, мій прасёк, іди, Надзейка, пагуляйце. Ідзі, дачушку. Дайце дарослым слова сказаць. Пасядзі, паночак, а я тым часам... Ты, Штраусгень! Я забараняю выходзіць. Ну, Кузьма, дык за што сядзеў? А? Колькі я там сядзеў? Я пытаюся не колькі, а за што? Калі нашы ў 39-м прыйшлі, то граніцу за Нёманам установілі. Уся моя родня на тым баку і апынулася. Так, так. І пад немцам, і пад палякам адразу. Ага, рашыў наведаць сваіх, сцежкі ж вядомыя, туды прайшоў ні нашы, ні вашы, і не вухнулі. А назад ідучы? А назад ідучы, пан офіцер, падмухай быў. Падмухай быў, правда, абышоў, а свае ўзялі, і каб больш не хадзіў, ну, крышачку пасадзілі. Ну, і як сядзелася, Кузьма? Чаму ж сядзелася? Працавалася? Ён у мяне дужа працавіты, без работы мінуткі не пасядзіць, а ў гаспадарцы яно ж... Гуд, Кузьма, гуд. Ой, гуд, паночак, дужа гуд. Так вось, я прызначаю цябе... Старастам. Божачка. Старастам, дык старастам. Толькі вы, пан офіцер. Не будзем ставіць умовы. Будзем усталёўваць новы парадак. Ну, хіба ж мы супраць парадку. Абы вы толькі Надзейку не крыўдзілі. Дзіця ж яшчэ горкая. Не паспрабаваўшы горкага, не адчуеш салодкага. А твая дачка, пан староста? Ага. Твая дачка... Сам мёд. Мама! Да! Нам не пашанцавала, фройлян Надя. Здаецца, прыехалі мая бацька і маці. Да сустрэчы, фройлян Надя! Адну! Што ж Будьте! Мой генерал! Клаус! Яким ветром, дайте ж я вдыму вас! Отставить кругом марш! У чем справа, мой генерал? Клаус, ты ж без мундира! О, пардон! Пардон, мой генерал! Пардон, мути! Чёрт ведаешь! А мне подобается, что хлопчик застаётся хлопчиком! Пробачь, дорогая Берта! Солдаты! Супротивление ворога зломлено на усіх фронтах. Большевистская Россия развалится, как глиняный колосс. Усходняя кампания фактично выиграна за несколько тыдняв. Зиг! Халь! Зиг! Халь! Зиг! Халь! Это была самая танная война в истории Германии. Теперь велизарный русский карвай у наших руках, и его засталося только умело разрезать. Зиг! Халь! Зиг! Халь! Зиг! Халь! Мы, арыйцы, после этой войны примусим харкать кровью весь свет. Германия вышей за все. Зиг! Халь! Зиг! Халь! Зиг! Халь! На черзе Смоленска, за ним Москва и Петербург. Нарешьте немецкий меч в принесение обсяжное поле немецкому плугу. У самый ближайший час мы выйдем на линии об Иртыштабол. После завершения усходнего похода дни Англии будут недолгими. На чергу станут близкий усход. Турция, Индия, Полночная Африка, а там и Случные Штаты Америки. Зиг! Халь! Зиг! Халь! Зиг! Халь! Максимочка. Чого? Глянь сюди. Хто гэта там? Хто гэта там паміж немцаў у нашым? Прыгледзься, сусед, прыгледзься. А? Ну? Не вочы сталі, а... Всім відаць, не чакалі. Сыночак, родненькі, Міцечка. Мама. Міцечка, краіночка моя. Мама. А я ж потады все вочы выплакала. Ну, супакойся. Ну. А я ж тады свечачку, як нябожчыку ставіла, а ты жыві, жыві, жывекінькі, здаровенькі. Супакойся, ну. Ах, Божа, бачка. Шрам. Божачка, які шрам. Хто ж тебе так? Золатка маю, хто ж тебе? Было кому, мама. Ну что, тата, обнимемся? Сын. Тата. Откуль тебе Бог принес? Ты уже принес. Здоров был, дядька Кузьма. Здоров, познал. Годы ж четыре, не дать не бачились. Лечи всех пять. Як забрылі ў жаўнеры ў 37-м. А то дачушка наша, Надзейка. Прыгожая. А, прыгожая, на сваю беду. А што, ад жаніхоў хіба не адбіцца? Без аўтамата не адбіцца. А, во, а ты глядзі, а гэта чый такі, а? О, не пазнаў. Дзіва што, Міхасёк гэта наш. Міхасёк? Ну, поздоровайся. Міхасёк. Поздоровайся с братиком. А ты гляди, а такі ж глядят был. О, растуч. Детки на лес глядят. А куды ж тепер яшчэ глядзець, як на лес? Василинку зусім не пазнаеш. Сапраўднай нявестай стала. Ну. Ой, божачка. Можна Раумфай? Чаго, пану? Den Raum freimachen. Лапоча, што паспрабуй разбяры. Калі пра яйкі, то адкуль жа ім быць, калі вы ўсіх курэй у першы дзень паелі? Каб вас іржа з'ела. Я вет оба абшніц фюавонен. Што яму трэба было? Прасіва чышціць памяшканне. Тут будзе жыць обер абшніц фюрэр. Хто будзе жыць? Генерал СС, жонкай. Як генерал? А мы куды? Што ж гэта робіцца, матка найсвеншая? Ну, мама, прытрымай язык, не лямантуй. Ой, яно як, сыночак. Колькі гадочкаў не бачыліся, а я цябе у сваёй хатачцы ні прывітаць, ні пачаставаць не магу. Каб іх кароста чысціла. Супакойся, мама, каб іх за сэрца ўзяло ды не адпусціла. Прошу тебя, супакой. Ой, это ж учора гаручими кулями гнездо буслиное запалили. А там буслянятки голенькие. Хаточка их огнем полымем шугая. Старые буслы кружать, клякочуть, як у огонь не падаюць, а яны по их за автоматом. Василинка галосіць, Міхасёк за топор, батька яго за рукі. А я не жывая, не мёртвая. О, калі хатачка, думаю, загарыцца, тук і ім і нам смертухна неспадзяваная. О, сыночак, у нас жа на гарышчы двое хаваліся. Памаўчала б той, чаго? Маці. Памаўчала б, намаўчалася, о. Ну, я пойду, подушки прибегу. Пойду. Ой. про себе рассказал бы. А то мать зусім тебе заговорила. Хлебанул ты, видать. Хлебанул, батька. Воевал? Воевал. И сидел? И сидел, и стоял, и лежал. У поляков, чи у немцев? И у тех, и у других. Да. Ну и у которых лепш? Лепш, коли иншие сядят, а ты их вартуешь. Что и этого довелось? Пасля, пасля, тата. Михась, посуд поставь сюда. Ладно. А мать рассказывала, было вам страху, как немцы буслиное гнездо запалили. И не кажи, брат. Гнездо трошить искры на страху неся. У нас на горышче комиссар пораненный. А у меня еще и свой страх. Я за комином две мины ховал. Добро. Добро, что ты, Митя, з'явился. Мы тут такого дотворим. Ой, утрох. Навод с комиссаром немного изробишь. Чему утрох? У нас целый комсомольский отряд хутка будет. А потом окруженцы, пораненные подлечатся. А коли полонных удастся вызволить... Ах, как же вам позадыхаться в моих подушках? А как же вы их поснули, да не прочнулись? А как же вам их у труну поклали? Это ж не отдают подушки, ты чуешь? Ты успокойся, ты мама. Божечка. Без подушек не будешь. Як это не будешь? Як это не будешь? Коли не отдают же. А так, что, мама, будут у вас и подушки, и хаты. Усё будет. Ага. У зубах принесут нарабованное. Ай, ай. Jeden Augenblick werde ich Oberabschnittsführer rufen. Jawohl, Herr Oberstuberführer. Что он тебе сказал, сынок? А? Нібито. Некий фюрер выкликая. Божечка, литость, вы чего ж яны? Ничего страшного. А чего ж ты перед ним вытягнулся? Небы виноваты. Вытягнешься. Дай чемодан. Перепрануйся. О, о, бери. Сынок, сыночек, Митечка. Ти не здумнее уже, ты. Здуми. Здуми, сынок. Мама, мама, успокойтесь, мама. Батька, батька, где ты? Глянь сюда. Он же немецкая праная. Забьют же его. Успокойся, мама. Живей ты. Сынок, сынок. Не забьют. Что? Это моя форма. Як это форма? Якая форма? Ну? И в яких же чинах будешь, сынок? Шарфюрер. Шарфюрер СС. Ну что ж, радуйся, мати. Брат, радуйся. У нас теперь свой фюрер будет. Ой, ой, ой, гад фашистский, перевороти! Никита еще такими словами сморкач. Максимочка, что ж это? Забить! Что же? Забить его зараз же, покуль до их не дошел. Я ж ему протра, про комиссара не задай, я к брату. Боже, что ж ты нарабил, рожава? Смертных на всем смертных про 40 годов з'явиться знов. Як же вы посмели? Wie fordern Freiheit. Wir sind anständige Touristen. Bitte, bitte, nehmen Sie Platz. И не треба потребовать свободы. Вас никто не позбавлял ее. Wir protestieren. Das ist ja endlich zu viel. Ich bitte Sie um Ordnung, meine Herrschaften. Ordnung geht über alles. Парадок вышэй за ўсё. Ці не ваш дэвіз? Бацька. А? Дзе ты іх узяў? Пад дубам, калі святой крыніцы. На досвідку гэта кінуў да бальтоўку за плячо, пайду, думаю, можа трапіцца што. Дык вось, вось яно трапілася. Не то стрэляць, не то. Ух, не сысан, не сысан. А чуе, сучка, чыё мяса з'ела? Вядн, он збеш вядн, та сыстан мес ваштэннес. Скардзіцца будзеце пасля, панове. А зараз пераходзьце на нашу маму. Некалі вы яе нядрэнна ведалі. Я хацеў бы ведаць, з кім маю гонар. Міхась Шарняўскі, выкладчык гісторыі, між іншым. Мы з вамі знаёмы. Вы нешта блытаеце. Хто? Гэта мы блытаем? Гэта мы блытаем. А хай хто гарлапаніў? Не ты, старая ведзьма, прывела іх на шабаш да святой крыніцы. Ох ты! У вас жахлівыя дарогі. Мы заблудзіліся. А каля крыніцы мае ўнукі пажартавалі. Послухайте, а может хопить жартов, оберапшницфюрер? Помыляетесь, мадам. Оберапшницфюрером был мой брат Вальтер, а я Отто. Отто фон Крюгер, коммерсант. Тогда скажите, что вы близняты с Вальтером. Так точно. Чому вы, поважанные туристы, отхилились от маршрута, и что привело вас до святой крыницы? Поклич крови. Чего, чего? Фрау Берта хотела наведать могилу сына. Я могилу племянника, а Хайнс фрыцем могилы батьков. Так. Думаю, наши почути можно зразуметь. И коли мы тут, то это означает только то, что Германия все памятая. Германия ничего не дарует. И вы з'явились, каб объявить нам об этом? Память сыну унуку, память батьку. Память фашистов, про фашистов. Если вам будет пожадано, то так. И не забывайте, что имя фашист у нас на Заходе выкликает зусім не те эмоции, на которые вы различиваете. Мы молодые фашисты, те, если вам будет пожадано, не фашисты. Сегодня не только на коне. Мы в Рейхстагу и в генеральном штабе. Мы в судах и в школах, мы на улицах и площах. Мы на самолетах, паларысах, тамагаўках, першингах. Нарэшце Германія скінула з сябе ланцуг, што 40 гадоў звязваў рукі немца, які зноўку яе ўласную зброю. І гэтую зброю ён не збіраецца трымаць у музеі. Не збіраецца. Можаце паверыць, што мы аб гэтым памятаем заўсёды. І вы дарэмна выступаеце тут ад усёй Германіі ўсіх немцаў. Надзея, падай чорныя шыткі. Мы таксама ўсё помнім. Чытайце, фрыц Рунге, і лепш, калі ў голас. А что, менавіта я повинен читать? Протоколы партизанского суда над военным злочинцем Клаусом фон Кругером. Провокация. Это не его почерк. У Клауса Кругера был ваш почерк и ваша лютость, оберапшницфюрер. До речи, партизанский трибунал вынес смертный присуд не только вашему сыну Клаусу, жонце Берте, але и вам, оберапшницфюрер. Я не оберапшницфюрер, я коммерсант, я Отто фон Крюгер. Следство покажет. За перамогу, дорогая Берта, за перамогу, сын, за перамогу наш сябра Ганс. Усё мінае, сябры мае, мінула і ганьба Германіі. Сёння мы, кругеры, без залішняй сціпласці можам сказаць. Айчына любіць нас, і мы для яе незаменныя. Я прыбліжаны да тых, вышэй за каго ў Германіі не бывае, а фрау Берта, за якія-небудзь непоўныя 8 гадоў, паднялася ад звычайнай утрымальніцы масажнай да прафесара інстытута расавых праблем. Мы эліта. Эліта расы ўладаркі, для якой Германія вышэй за ўсё. За тысячагадовы рэйх, сябры мае. Сапраўды, сынок, у Берліне немнога людзей, хто зрабіў для новай Германіі столькі, колькі зрабіў твой тата. І калі б не наша вялікая гора, калі б не смерць. дорогая Берта. Дядуля Хайнц? Что такое? Дядуля Хайнц усіх нас переживе. Ну, як ти можеш, ладно. Супокойся, мати, супокойся. Я солдат і прийму любий удар. Помер наш Ганцик. Крыматься бедной птушечки стоит у меня у вачу. Милая мама, у меня у вачу тысячи человечих трупов. Тысячи! Два бульдозера не поспевают совать их у канавы. Клаус, ты становишься грубым. Я становлюся идиотом, мама, и вельми шкадую, что не ведаю по чьей вине. Ганс... У нас у машины засталось 3 бутылки бургундского. Слухай, мой генерал. Протягивай, Клаус. Теперь тут только свои. Военнополонные, яких оховывает мой батальон, мруть тысячами. Люди съели траву, кусты, обгрызли кору древ. А я нигде не могу добиться не только продуктов, а и больше-меньше разных рекомендаций. Успыхнули эпидемии тифу и дизентерии, можно чекать чумы. Сыночек, милый, это так небеспечно. Вальтер, переведи его в другое место неоткладно. Супокойся, мама, супокойся. Мы не подходим до лагеря ближе, чем на прицельный стрел. А где логика? Коли людей... Людей у войне нема. Есть перешкоды, их треба... отхилять. И сегодня больше важно ненавидеть, чем логично мыслить. Але ж их тут тысячи, мама, тысячи, и я не дохнуть. А меня рве. Коли люди живыми перетвораются в дерьмо, меня выворочивая. Я написал рапорт, вось. Коли ты несколько разов назвал их людьми, мне подумался, что мирный час распести у немца. А наш святый обовязок научить немца ненавидеть. Ненавидеть и забивать. Понятие великодушность вучит Розенберг повинно выкликать гнев. Мы, когорта воинов со стятыми зубами. И наш кеннер — это наш кеннер, а их полонные — это их полонные. Это наши полонные, мать. Это наши рабы. Даруйте. Клаус, Клаус, мы приехали сюда за Свенсом. Все не так страшно, их сдается на перший пол. Наш институт вывучил эту проблему и распрацовал рекомендации. Видать, до вашего лагера нынче просто не дошли. Так, так, дорогая Берта. В этом году у России помре только от голоду 20-30 миллионов. Твои тысячи будут первой ахвярой на алтар Рейха. И есть все подставы сподеваться, что эта ахвяра будет належным чином оценена. Моцный не бывает виноватый. А мы это оправдывая срод. Допустим. Допустим. Але фон Кругер не хочет заниматься брудной справой. Ты робишь то, что потребно нам, господарам Германии. Я хотел бы поглядеть у вочи тому идиоту, что законопатил у меня разом с батальоном это медвежий кут, как мы тут отстреливали полдохлых полонных. Их это у той час, коли соправдные рыцари идут на Москву. Перед тобой и идиот, и идиотка, что законопатили тебе у этой кут. Так, так, да. Ну, а на угол истерика это великая монопольная якость нашего любимого фюрера. Ты отваживаешься, мой генерал. Что дотычется смерти под Москвой и на ее руинах, то нам, Крюгерам, не варто помирать навод за фюрера. Ты говоришь про фюрера, як? Коли Адольф Шикельгрубер только починал, рейхсканцлер Гинденбург не зауважил, что этого богемского ефрейтора можно зарабить у лепшем выпадку генеральным патчмайстером. Але Гитлер оказался человеком инстинкту, и он вызначил, что треба мешчанину, доказал бюргеру и лавочнику, что умеет быть их верховодом, и мы выстукнули его, как валета с колоды карт. Мой генерал, фюрер нации высшей критики для всякого немца. Ты Кругер, а не всякий немец. Даруй ли я? Усё вельми просто. Есть интересы элиты и есть идеология для натовпу. Супрать гэтага я не перечу, ты мне меньше. Сын мой, зразумей. Тільки приймаючи під увагу зоологічну ненависть Гітлера до марксизму, ми дали йому пункт опори. Його намір перевернути світ, а володати із ніших червоних супали з нашими. І він прочистив оздоровив націю, як треба нам. А немці – пауки у шклянці. Війна для їх лепший шлях до благодаті. Гітлер, як ніхто, зрозумів гэта. Іменно він зробив нацизм форми колективного психозу. Він підняв німецького обивателя, оглушив барабаном бою і натягнув каску на його дубову башку. А у выніку мы ехалі сюды ў эшалоне, які павёз у Маскву гранітныя пліты і дэталі грандыёзнага помніка нашай перамогі. А Гітлеры прыходзі, знікаюць. І тут Сталін мае рацыю. З ім нельга пагадзіцца толькі ў той частцы сентэнцыі, што нямецкі народ застаецца. Народ паняцце адноснае, туманнае, неўстойлівае. Эліта народа. Вось, што павінна быць вечным. Так, так, так. Дарагая Берта, калі ласка, пакет. А, зараз. Вось. Ну, зараз адкрый гэты пакет. Кругерам ад фюрера. Так. Так, мой хлопчык, кругерам ад фюрера. У пакеце запрашэння на парад перамогі, які ў бліжэйшыя тыдні адбудзецца ў Маскве. Гэты гонар варты кругераў, мой генерал. Калі б не гэта радасць, я не пералезла ў смерці Гальцы. Ну, фюрер просіць разглядаць гэта запрашэнне як вялікі аванс за работу, што ты і іншы, абраныя лёсам, будзеце выконваць на працягу бліжэйшых 20-30 гадоў. Ты зноў інтрыгуеш мяне, мой генерал. Табе і твайму пакаленню, мой хлопчык, суджана запрэчыцца ў германскі плуг, які пракладзе баразну ад Шпрэі да Урала. А калі Бог дасць, то й да мура. Ой, генерал, гэта зноў загадка. Я перавёў цябе з назіральнікаў лагера ваеннапалонных у пратарыянскую гвардыю фюрера. Мой генерал, малю, дакладней. Дакладней? У адборны атрад доўгатэрміновай службы для выканання спецпраграмы нацысцкай партыі на ўсходзе. Твая пасада – камендант і губернатар, перша з многіх апорных эсэсаўскіх гарадоў, які мы пабудуем на касцях і попелі недачалавекаў. Твоё званне – оберштурмбанфюрер. Мой хлопчык, гэты мундзір табе перадае сам шэф эсэс. Дарагі Клаус, віншую, мой хлопчык. Мой генерал, толькі што затрымана падазроная асоба. Ну і чым жа яна падазроная? Выйшла з лесу, спрабавала незаўважана наблізіцца да вёскі. Пры затрыманні і вобыску паспела праглынуць паперку. О. Ну, трэба думаць шыфроўку. Пад бруднай і падранай вопраткай аказалася... Вы яе ўжо распранулі? Так точна. Маладая? Ну, не толькі маладая, але і прыгожая. Мой генерал, дазвольце дапытаць прыгожую? Не толькі дазволю, але і дам памочніка. Маладых і прыгожых я дапытваю адзін. Хлопчык хацеў сказаць перш. Помніцца, у Кракаве хлопчыкі дапытывалі адну цэлым узводу. Не можна. І я думаю, фізічная радасць толькі дапоўніць хлопчыку радасць духовную. Браво, мудзі! Першым і адзіным будзе Дмітрый Чарняўскі. Абарыген? А што цябе здзіўляе, Клаус? Маладых і прыгожых я не ўступаю нават суайчыннікам, а тут нейкі... Адставіць размовы. Слухаю, мой генерал! У 39-м пад Варшавай. Дмітрый Чарняўскі трапіў да нас у палон. У Асвенцамі прайшоў усе кругі пекла, а ў школе СС пад імем Дзітрыха Шварцмана астатнюю навуку. Лічу, што ў сябе дома ён будзе табе недрэнным памочнікам. Скампраметаваць жа яго перад землякамі трэба неадкладна. Ганс вас пазнаёміць. Не ўсё ж, мой генерал. Клаус, сын мой. Твоя жонка, Ірма, пра якую ты яшчэ так і не запытаўся, абдымае цябе? Яна заўсёды мяне абдымае. Яна хутка падорыць нам унука, а табе сын. Гэта таксама натуральна. Берта, ты песціш хлопчыка. І ён можа скампраметаваць нас? Дарагі Вальтер, нас ўжо нішто не можа скампраметаваць. Ці мы... не бої. Синочок ти мой родненький, хто ж тебе з ладу збив? Хто ж тебе звів з розуму? Як же ти рішився зганьбувати усю нашу родиночку? Мам! Сирот же нас з вяков вечних не було ні гадівців. Не мовчи, скажи хоч словце. Мама! Не треба! Не варт я вам того! Сам на себе вяровку стучив, сам на себе! А яны ж тебе купленого самі продадуть і грошики подлічать. Я тепер сам кого хочеш і продасть, і купить. Не пляти! Не пляти, что слина до губы принесе. Брат ён тебе. Ах, брат! Ой. Дитрих Шварцман? Не, мне брат! Не вытыкайся. Ось так будет лепш. Так будет лепш. Поголосили и хопить. Ага, хопить. Это ты нам говоришь хопить. Ты, може, думаешь, твое здрадництво наверх не выйти? Ну, нехай выходит, батька. И нечего тут... Баш ты его, тютьку с королевской псярни. А шаперовший дьявол с чертом дэше фигуруется. Я сказал, хопить. Не перечь, батьку, не перечь. Умел петлю улезти, по трапы вылезти. Ты запомни, запомни. Нема большего ката, як брат на брата. Так здається, я ж еще никого не забил и не зарезал. Ой, зиби и забьешь, и зарежешь. Сынок, дався запрягчи, досися и погоняй. Бачили, начапля! Отдай повязку. Тихо ты. Смаркач, а то... Ну ты! Не вельми замахвайся, не великого бога черт. А то роги притрем фюреру. И ты замри! Смехайся. Он и замри! Трапло негодное, не поспел разяву сокрету ведать, як расплескал все. А может, оно и добро, что расплескал. Чем же добро? Немцы сокреты любят, и добро за их платят. И ты, сучка фашистовская, думаешь? Думаю! Чего ты? Деточки, любые! Думаю! А чому б мне не думать? Я нават повинен так думать. А ну иди отсюда, иди, иди, матери. Что иди, сказал, ну, иди. Иди, матери. Мужчинская будет размова. По вине, значит, обязаны выходить. Тады вот что, шарфюрер, от сегодня служить будешь у немцев для выгляду, а працавать от души на нас. На кого это? На вас? На меня, на мать свою. На суседів, на народ наш советский. На партизан, на подпольщиков, на комиссаров. И на комиссаров. А ты як думал? А мне уже нема. Чего думать, батька? Ой, не уже закладешь. Живцом як не погодимся. Да як же вы не погодитеся, коли большевикам алес капут? Я такое бачил, батька. Жорсткость нечеловечая. Организованность. Ненависть. Прага все сотруть и скрышать все, что поперек стане. Я все прошу, биполонные лагеры. А мне ж 23, батька. Я жить хочу, батька, жить! Жить! И ты продался. У 23! А може, і Кривінський поспитав уже. А кому? Кому здрадзіў? Як? Як гэта каму? А вось так! Бальшавікам. Бальшавікам я не прысягаў. Пілсудчыкаў ненавідзяў. А я табе не бальшавік? А маці цябе не нарадзіла? Не выхадзіла? А дзе, дзе, дзе яны, бальшавікі твае, дзе? А немцы? Вось, вось яны. Іх сіла, бацька, страшэнная сіла. Не, далі Бог. У яго мазгі высахлі. Што, бацька, што мазгі, мазгі, мазгі? Што мазгі супраць сілы? Чарапы трэскаюцца, як арэхі. Ты бачыў? І бачыў, і чуў. Але ж... Але ж ганьба. Страшней. Ты якая ганьба, бацька. Калі мяне самога няма. Ёсць Дзітрых, Шварцман. А ну хопіць скуголіць. Бацька, нехай ён клянецца, што па добрай згодзе будзеш шпіёніць у немца. А нам з'ездкі перадаваць. Ох, а табе, табе яшчэ не заціскалі пальцы ў дзверы? Не здзіралі ж жывога скуру, не вешалі ўніз з галавой? А ў мяне не засталося ніводнага пазногця, бо, бо, бачыш, бо. Я не хачу зном на жывадзёрню, не хачу! А мне ці з імі, ці на шыбеніцу. А ты дапамажы выратаваць лагер. Чакай, Міхась. Не хавай сябе жывым, сынок. І нас не адпівай заўчасна. Запужалі яны цябе. Ну, забілі глузды брахнёй сваёй. А ты не ўстаяў, паддаўся. Запанікаваў. А Гітлер схопіць трасцы, павер майму слову. Ну, Белую Русь падмялі. А Расія? Яна вялікая. О, быў ужо тут така і шведскі кароль, і французскі імператор, і кайзер іхні быў, і ўсе па храпе трымалі. І Гітлеру тое ж будзе. Ага, за рыносам, як адна здрапаць будзе. Павер мне, сынок, наша возьме. Не можа не взяць. Все паднімемся ад малога да старога. І ты не станавіся нашай вайне ў поперак. Не астанавіць. Што, пагражаеш? Як бацька, кажу. Ідзі да нас, пакуль не позна. Пакуль завём. А калі ваеннапалонных удасца ўратаваць з тваёй памогай, ну, тады лічы, што цябе сам Бог нам паслаў. Батя, у цябе батя таксама доўгі язык. Ну, ёй жа ў яго сэрца. Сам жа, кажа, у лагеры быў. І людзей уратуеш. І сам ад ганьбы выратуешся. Ну, не спекла ж ты родам. Тата! Не прыспешвай мяне, тата. Дай падумаць. Ой, слаўненька, падумай. Падумай, сынок. Ці ж я не разумею. Ды, пры ўладзе нашай савецкай ты не жыў. І пра тое, што я яшчэ пры Польшы камуністам быў, не ведаеш. Ты ў палітыцы заблытаўся. Ці ж я не разумею. Страх мазгі заканапаціў. Ханс, і да шафёр Дытер Шварцман? Jawohl. Gut. Komm mit. So, Befehl. Пашэнціла тебе, сусед. Вялікія начальнікі сына на шпацер паклікалі. Да і сам відаць, шишка немалая. Шарфюрер. О, як, крось туды твою бабовнік. Ага. У параўнанні з тым, што ты староста, наш лічы генерал. А чаго ж ён тады перад гэтымі выпруціўся і аж на хвост стаў? А на чым жа яму стаяць, як не на хвасте? Міхасёк, чаго? Можа, пагуляеш? Справа ў мяне такая, што... Пагуляй. Ну, добра, добра. Пагуляй. Што рабіць меш, Максім? А табе што? Мне нічога, я староста. А ў Мікіты задарожнага з панізоўя всю сямейку пабілі. О, так я і пытаюся. А ты, як ён, партійны. Дякую Богу, что зусім мову не отняло. А где Витя? У яго і спытаешся. Надійку треба было б сплавіць. Чапляецца да яе гэты Клаус, который і пад кохту лезе. А яна вашаму Міхасю невеста. Рана яму ще. Табе рана, а яны і цалаваліся яшчэ да вайны. А я кажу дзеці ще. Дзеці ці не дзеці, а падумаць трэба. Падумай, падумай, Максім. Я за вами, за партійцамі, хоць у лес, хоць куды. Ніякага лесу. Старастам прызначылі. Лічы, што ні аднаму мне пашэнціла. Я, Максім, і сам так прыкідваў. Ой, можна папрацаваць, ой, можна. А дзяцей лепей усё ж было б пажаніць, ці што, хоць для прыліку. Усё цалей былі б. І ў Германію жанатых пакуль не бяруць. Ёй што гаварыць, няма чаго слухаць. Трэба падумаць. Хай трас туды тваю бабоўнік. Вайна, смерць, ганьба ў твар дыхаюць, а ён падумаць. Ну, дык на тое і вайна, каб думаць. Тебе не здалося, што шарфюрер Дітрых знаёмы з затрыманай прыгажуняй? Пра гэта я ніяк не падумаў. Дарэмна. А я падумаў пра аркестр, гер оберштурмбанфюрер. Дапытаем па кракаўскаму варыянту. Гер оберштурмбанфюрер, аркестр пастроены, затрыманая дастаўлена. Давай яе сюды. І пакліч шарфюрера Дітрыха Шварцмана. Слухаю, гер оберштурмбанфюрер. Давай. Давай сюды. Ось яна. Бачылі, якая слаўненькая? Гер оберштурмбанфюрер. Знаёмы. Затрыманы. Ніяк не, гер оберштурмбанфюрер. А ты? Ну, мілае дзіця. Ты яго ведаеш? Нікога я не ведаю. Нічога не ведаю. Вы ж яшчэ не пыталіся, пра што ты ведаеш. Ну, паглядзі зі. Я воль, гер оберштурмбанфюрер. Адкуль? І куды ішла? Наколькі я разумею, усякі допыт пачынаецца з устанаўлення асобы злачынца, а пасля ўжо адкуль і куды ён ішоў. Ці ж не так, шарфюрер? Яволь, оберштурмбанфюрер. Нічога я вам не скажу. Гэта не скажа. Тут нічога не скажа. Шарфюрер, прывядзіце яе да нас у пуню. Даруйце, не зразумеў. У пуню, на сена. Там мы дапытаем, што ж тут незразумелага. Хадзем, Ганс. Мітішка, Мітя Ілетова, я ведаў, што ты зрупіш мяне, Мітя. Ты ўсё ж пазнала мяне. Мітя яшчэ раніца, як ты ў сваім быў. Божачка, якое шчасце, адкуль ты толькі ўзяўся? Смокні, смокні. Ты мяне не ведаеш, разумееш? Разумею. Разумею, бегчым, бегчы, шукай маму, тату, трэба ўсім бегчы, Міця. Потым, пасля як-небудзь. Што б не здарылася, ты мяне не ведаеш, разумееш, ты мяне... Куды ж ты, Міцішка, куды ж ты, Міця? Сюды ж ідуць. Што гэта вы такі шэры? Шарфюрер Дітрых? Я заўсёды шэры, гер оберштурмбанфюрер. Апшон, цубафет. Ну, вось і ўсё. Не думаць, не выбіраць. Чарапы трэскаюцца, як арэхі. нешта здарылася. Божачка, лі... Злодзейка, нешта здарылася! Там, у буні! Яны ж яе задушаць, яны ж яе замучаць! Надзька, ціху! Надзька, толкам, толкам! Што там, дзе ты? Ай, Васілінку! Немцы! У Змітровай буні цэлым скопам дзельнічаюць! Ай, ай, топор! Ай! Дзе мой топор? Максім! Отдай! Топор, усіх загубіш! І бяжы туды, бяжы да буні! Прасіць! Генерала, прасіць жонку ягоную! Прасіць! Прасіць! Панечка! Паночак! Ратуйце! Абараніце! Дачку яе, салдаты, у пуні! Закамандуйце! Разганіце жарабкоў! Панечка, скажы яму! Не па-людску, каб дзяўчыну скопаў! Панечка, у цябе ж свае дзеці! Ратуй! Ратуй яе! Падрыхтуйцеся, шарфюрэр! Наступная ваша чарга! Не людзі! Не людзі! Бацька, што табе тут трэба? Што мне трэба? Бацька, та ты ступай! Пайрадэкс! Мать твою! Садзіна! Пастуда! Дзе яна? Дзе моя Васілінка? Фолян капут! Не людзі! У аборигена широкая спина, я думаю, не промахнусь. Не спешайтеся, Ганс. Наколькі я разумею, гэта бацька нашага шарфюрера. Так. Калі ён бацька, то яна... Напэўна. Ну? Сестра. Васіліна. Напэўна. Але я... Ого, учить партизанка Васіліна! Хто мог? Сапраўды, хто мог падумаць? Смілы сюрприз для оберапшніцфюрера! За зброю! Оркестр свободны! Святло вачэй, што цвіло у дыме чорным, агнём нязводным прарасло нямым дакорам. Яно у памяці маёй, яно у памяці тваёй. Яно ў расінцы лугавой і ў небе зорным. Трывога знімае людскую радню праз часу мінулага вёрсты. З вечнага выйшаў агню кожны чацвёрты. Дзіця людзей на свет прыйшло з даверам шчырым, ды раптам неба загуло пякельным вірам. Я заслоню дзіця з сабой, заслонім мы яго з табою. Усёй людскою грамадой на варту міра. май людскую родню. Праз часу мінулага вёрсты з вечнага выйшаў агню. Кожны чацвёрты. Ось вы и сустрелися с Клаусом фон Кругером. Ну и что? Что, коли это нават показанне Клауса Кругера? У войны ахвяр не бывает, бывают перешкоды, их отхиляют. Ось як! На войне, как на войне, мадам. И есть и яйки, не разбивающие скорлупы, мужчины еще не научились. Прошло 40 годов. На наш рахунок до фашизму и до вас особисто термин давности не распаусюдывается. Корыстаючыся вашей прымаўкай, скажу, солі вы мне на хвост насыплеце. Я не Вальтер, не я, не мае сваякі вас не стралялі і не сільнічалі. І мы хацелі б ведаць, як хутка вы нас адпусціце з-пад канвою. Каб мы маглі папрасіць дапамогі ў пасольстве ФРГ. Не, вы будзеце нашымі гасцямі, аж пакуль не прачытаеце другую. І можа асноўную частку паказанняў вашага бацькі. А пасля гэтага можа і пасольства. Хвілінку, я зраблю ёй укол. Не, не датыкайцеся. Не датыкайцеся да яе забойцы. Ну, але ідзі, раз туды твой бабоўнік, мне губляць нечага. Варвары. Варвары. А, табе толькі і трэба, каб яна дуба дала, а то раптам разгаворыцца старая. Лячы яе, Надзя, лячы, а я іх на мушцы патрымаю. Гэта вам дорага абыдзецца. Наш урад. У нас таксама ёсць урад, так што лячы яе, Надзя. Боже мой, это жахливо. Не мог застаться без вока. Вальтер, где наш йод? Ему не варто было гэтага рабіць. Загадам фюрера категорично забаронены половые сувязи за баригенами. Глупство! Солдат, а тем больше офицер, повинен клопотиться про свое здоровье. Моти, моти ты малайчина. Молчат! Не лютуй, Вальтер. Хлопчику будет хоть что вспомнить. Мой генерал. Ты переменишь тон, как только я скажу, что допытанная оказалась родной сестрой шарфюрера Дитриха Шварцмана. О, это цікаво. Ты жартуешь. И тяжко себе уявить, чем еще можно было так скомпрометовать его перед земляками. Это меняешь справу. Вот только тому я заборонил Гансу расстрелять его батьку, який, мабуть, связаны с бандитами. Где он? За дверима. Давай его сюда. Ганс! Дитриха! Генерал Шарфюрер, а я подозраю ваших родичев, и гэтага достаткова, каб отправить вас у канцлагер. Генерал, злитуйтеся. Не ведал. Дай бог, не ведал. Я ж еще... И он хочет сказать, что не поспел еще допытать сестру. Ага, дай бог, не поспел. Это не меняя справы. Боже, батька, иди сюда. Василинка только что померла. На, возьми веровку и задушися. Шарфюрер Шварцман, покуль я сам не повесил вас на гэтай вяроўцы, установите нагляд за родичами и у першую чаргу за батьком. А старосту Кузьму допытайте с тым майстэрствам, якому вас вучили. Трэба докладна ведать, адкуль у яго з'явілася зброя. Я генерал, ты я з яго, ты яны у мяне. Клянуся жыццём, гер генерал. Идите. Слухаю, гер генерал. Сестру шарфюрера Ганс пахавайте, как веру чырвонага бандытызму. Ён служыць нам, яны помсціць ему. Усё логічна. Рыхтуйте оркестр і прамовы. Слухай, мой генерал. Вальтер, ты гений. Так. А у мяне хапіла б мужнасці вось так прапанаваць вяроўку, скажам, Клаусу, калі б ён згвалціў сваю сястру. Ну-ну, мой генерал. Тебе трэба адпачыць. Несучы сюды вяроўку, ён ішоў на смерць. Ішоў свядома, смела, нават дэманстратыўна. Ёсць над чым задумацца. Вознехай ён і атрымае сваю смерць ад уласнага сына. Такі з любога выцягне жылы. Выцягнуць жылы яшчэ не самае галоўнае. Я бачыў, як з камуністаў і проста савецкіх здымалі скуру, падсмажвалі на кастры, а яны спявалі інтэрнацыянал. Галоўнае вырваць, вымотаць, растаптаць душу ворага. Толькі такія будуць працаваць на нашу ідэю разам з намі. І за нас? Так, і за нас. Гэты Дзітрых нядрэнны матэрыял, і я зраблю з яго ідэальнага, абсалютнага мярзотніка. Ну добра, дапусцім. Ну дапусцім, што Дзітрых будзе катам пры мне. Але кім жа тады буду я? Богам! Богам, мой хлопчык! А не плакаць, чорт мяне вазьме, не плакаць! Чакай, сын мой, вайна з Расіяй не проста вайна. Гаворка ідзе аб знішчэнні цэлага светапогляду. Пакуль толькі абраныя з эліты ведаюць сапраўдныя намеры Германіі. Зараз і ты, наш сын, станеш адным з нямногіх. Дай табе Бог стаць некалі першым сярод іх. Усход належыць СС, а ў СС уся ўлада належыць нямецкай эліце, ложы абраных. Яе апора – некалькі мільёнаў членаў нацысцкай партыі, якія ўтваряюць сярэднія саслоўя. Пад ім масавы нямецкі абываціль, якому мы дадзім нацысцкую дактрыну. Сама ж эліта застанецца вышэй дактрыны. На самым жа дне натоўп пакорлівых абарыгенаў, дакладней рабоў. Нам, абраным лёсам і Богам, вызначана гістарычная місія стварыць тысячагадовую імперыю, паступова вызваліўшы яе тэрыторыю ад недачалавека. І мы пачалі ўжо гэтую работу. Беларусы Неверагодна жывучая племя. Так, перад ад'ездам сюды я запрасіла гістарычную даведку аб гэтым краі. Атрымала цікавыя звесткі. Вось, паслухай. Цікава. У пачатку 17-го стагоддзя тут жыло каля 4,5 мільёнаў чалавек. Да канца стагоддзя войны скарацілі гэту лічбу да 2 мільёнаў. Кожны другі знік з твару зямлі. К 18-му стагоддзю яны зноў распладзіліся да 3 мільёнаў. Карлу 12-му удалося паменшыць гэту лічбу да 1,8 мільёна. Зямлю ўгноіў кожны трэці. К 19-му стагоддзю яны зноў распладзіліся да 4 мільёнаў. Наполеон Бонапарт выразаў 1 мільён, адправіўшы на той свет толькі кожнага 4-га. Кайзер Вільгельм зарабіў і таго менш. На яго ліку аказаўся толькі кожны 5-ы. Як бачыш, тэндэнцыя небяспечная. Я думаю, фюрер не выпадкова ездзіў у Парыж пакланіцца праху Бонапарта. Ну так калі ж трэба пачынаць? Учора! Уже учора! Оберштурмбанфюрер Кругер! Твоё здоровье, мой генерал! О, добрый час, мой хлопчик! Мой профессор! Идиот! Закричи, не можу на что. Не чапай яе. Сердце каш не вытрымаю. Займися своей справой, царина. Алеп, Кузьму сустрэнь. Здаецца, ён ідзе. Кузьёмачка, Надзейка, батьку иди сустракай, батьку выпустили. Катечка, родненький. Чакайте вы. И дайте выпить, коли есть что. Не сдурнел ты, Кузьёнка. Я еще ж небожчицу у хати. Небожчицу у хати? Василинка небожчица. Лепш бы змолк и допомог. Даруй, сусед, не допомогу. Як это не допоможешь? Як это не допоможешь? Подними мне сорочку, дочушка. Матка, найсвятшая. І пазногцю паловы няма. Татачка. Хто ж цябе так? Сынок твой, Міця. Гіцлі трымалі, ён шомпалам сека, аркестр граў. Шапні Міхасю Максім, каб знік куды. Як не вытрываю другі раз, смерць яму. Сім, смерць. Хадзім, Кацярына, дамоў, а то ногі не трымаюць. Хайт! Экспум! Атон! Увага! Meine Damen und Herren, in dieser Trauer nehmen wir heute Abschied von unserer jungen Vasilina Schwarzmann, die zum Opfer des bolschewistischen Terrors fiel. Панове, сёння мы з глыбокім смуткам развітваемся з юнай Васілінай Шварцман, якая стала ахвярою бальшавіцкага тэрору. Die Banditen nehmen Rache an der Familie des treuen Soldaten Großdeutschlands, Dietrich Schwarzmann. An dete помсте сям'ї верного солдата Великой Германии Дмитрика Шварцмана. Ганс, приведите бандита. Слухай, мой генерал. Ну ты кому сказал, не еле не штурхать, а то я так штурхану. Прошу. Коммунист? Не зусим еще. Не зрозумел? Комсомолец я. Ну что ж вы так одразу открываетесь? Документы мои у вас, что уже теперь? В опытные террористы такие улики с собой не берут. Я не различу сустракаться с тобой за шнапсом. Ну, в таким разе вы повинны были спочатку стрелять генерала СС, его офицеров, а не беззбройную мускоманду. Я так думаю, генерал и офицеров, куля не мне, война только началась. Я люблю мужних людей. Вот, дякую. А то все думалось, кто оценит. Вы шли на неминучую смерть. Кинь ты. Расстреляю, думаю. Кольки поспею, знову в лес вернусь. Нам помирать нельга. Вся война напереди. Что ж вы так улипли? А кто это думал, что вы бабами да детьми прокрываться будете? Не стрелять же было по своих. И все ж, лечите, что вы их постреляли. Не. Трибунал разбирается. Кто, кого и за что пострелял. Який еще трибунал? Военный ти партизанский, а может, может здариться, что ты ж бабы зловить вас неде. И раздеруть я к жабу. Оптимист. Нам нельга без оптимизму. Без оптимизму загинем. Вы так загинете. Усе. До одинага. Без выключения. Только войну почал. А таки нервный. Как у нас кажут. Возьми кровлю. И успокойся. Дозволь налью. Ага! Смотри! Вот так! Успокойся, Клаус. И снова не хапило в опыту. А хотелось и поломать-то ведь шарапок. Не шукайте худкой смерти. А коли застанетесь жить, то будете супрацовничать с нами, как шарфюрер Дитрих. Одразу скажу, с этим делом у вас ни хрена не выйти. Ведал, на что и шо, худо-бедно, житё моё купилось. 8-10 гитлей уже угноивают нашу землю. Мы угноим её миллионами, таких, как ты! Не кажи гоп, как у нас кажут. Или каждый наш грабанье хоть одного вашего, фашистское семя звядет. Молчать! Успокойся, Клаус. Можно подумать, что мне с тобой говорить великое задовольнение. Лечите, что партизанская война вам уже объявлена. А, и вы ее фельдмаршал. Идите в первую атаку на мускоманду. Да. До того ж, как ваша черга скосила мускоманду, никто из нас не ховался за женщин и детей. Признаю помылочку, коли доведется у наступный раз. Спочатку перебью офицера. Навесили его на костер, на гильотину. А ты не забил его совсем, Ганс? Нет. Скоты, фанатики, свиньи! Выпей воды, пути, выпей воды. Некоторые мои коллеги А таксама спецыялісты з інстытута расавых праблем лічаць, што прычыны адсутнасці у беларусаў нацыянальных пачуццяў яны з'яўляюцца найбольш бескрыўднымі. І таму, бачыце, самым бяспечным з усіх народаў усходніх абласцей. Ганс, паклічце шарфёра Дітрыха. Слухай, мой генерал! Ось так біць, каб адразу я напала. Мы яшчэ не навучыліся. Прамашка словам. Выхаванне. Кіньце, кіньце пазнаваць. Я ўсё роўна ўспрымаю вас тым, хто вы ёсць, а не тым, за каго хочаце сябе выдаць. У першы і апошні раз пытаюся, дзе бацька, маці? Думаю, у лесе. Як ім удалося? Бацька, падпольшчык, што трэба ў гэтым, ужо будзь спок. Слухаю, гар генерал! Шарфюр Шварцман, зрабіце з бандытам усё тое, на што вы толькі здатны, і больш за тое. Але памятайце, ён мне патрэбен жывы, зломлены, але жывы. І калі не даведаеце, дзе вашы бацькі, я павешу вас у адной петлі. Слухаю, слухаю, ўсё зраблю, што змагу. Я генерал, слухаю. На якое ж дзярмо ператварылі на цябе, браціц. Ты мой міце. Бандыта ў камеру, а заложнікаў на плошчу. Выходь! Erlauben Sie, mein General? Bitte. Die schmutzigen Schweine in eine Reihe antreten lassen. Построиться брудным свиньям в одну шеренгу. Штаночки, сбитые! Я вас не прошу. Дачку и бабу отпустить. Mein General, diese Schöne hat mich vor Banditenkugel gerettet. Die Familie vom dort ältesten Pfeiler. Ja. Danke, mein General. Сям'я старости Фрай. Чого кажеш? Катіся, кажу, отсюль, покуль целе. Дядька, батько, бежи! Я вярний вправ. Не спішайся, дядька Кузьма, потребіся. Ринкс, ум! Кру, хоп! Кому сказано кругом? Усім повернуться кругом, ну, спиной до нас. Я вплю дарма шумать. Jeden zweiten in den Schuppen, den übrigen an die Wand. Усім встать до стяни! Команда зурик! Єдн зweiten Soldat Top-Älteste erschießen! Возьми, Кузьма, пістолет! Розстріляєш кожного другого! Шнеллер! Далі! Не тягни, сусід! А то... Поспієш, я лєб себе порошу! Entwaffnen! Нім де пістолет у сусід! Браво, Клаус! Єдн zweiten erschießen! Браво, Шнеллер! Браво! Браво! Я так само кажу, браво! Ваши забивали наших, наши забивали ваших. Ваши забивали наших у нашего дома. Не улавливаете нюанс? Забивали больше за 1000 дён. От ваших рук мы помирали 2 миллиона разов. Только у этой хате 4 ахвяр фашизму. А мадам, ахвярами партизан только у Белоруссии. Пали полмиллиона наших суайчынь. Докладней, партизанами было знищено 500 000 фашистских солдат и офицеров. Ага, як раз по одним на кожного партизана. Коли б вы не оказали нашей армии сопротивление, таких ахвяр за ободвух боков не было. Капитуляцию нам пропоновывали еще в 41-м. Так ти варто вспоминать ее после вашей капитуляции в 45-м. Война помеж фашизмом и коммунизмом не перепынялась. Ні на один день, ні на одну годину. Крыжовый поход почався... Ах, Розенрак! Забыв деда унук, что сёння не 41-й. Але і не 42-й. Больш вам не ўтварыць антыфашысцкай кааліцыі. Фашызм, расізм, сіянізм все не ў адным страі. Мы на маршы і не спынімся, пакуль вы не станеце попелам на планеце Зямля. Спыніце, Фарыц, я прашу цябе, спыніся. У псіхічную, пайшоў. Спакойна. Нас перапалок бярэ, вы будзе. Спакойна, баця. Спакойна, а я вось зараз выведу іх за хлеў, ды і растуды іх. Наш прысуд ніхто не адмяняў. Спакойна. Все паразіты забылі і нічаму не навучыліся, нічаму. Памыляецеся. Усё помнім і нічога не забылі. А ружо ў вас не зараджана, так што не палохайце. А гэта мы паправім. Что, односельцы, пора и суд обрать, трибунал партизанский. Раз у все мы теперь и есть партизаны, кого у судьи вылучим? Тебе, Максимка, и вылучим. Кому ж его судить, як не тебе? Трох треба. Ад усяго села, ад усяго народа. Паліну яшчэ, і мяне калі можна. А што народ вырашыць, то і будзе можна. Паліне адвод, і мяне не трэба. Да ты што, Максім? Не адышла яшчэ Паліна. Па закону нельга. У пятлю гада і ўсё тут. Які яшчэ закон? Закон. Наш закон. Савецкі, а я ў гэтай справе не суддзя. Ах, хто ж ты? Сведка, абвінаваўца. Калі даручыце, прысуд выканаю. Толькі тут не зуб за зуб, тут увесь фашызм судзіць трэба, з Гітлера пачынаючы. А сваякі тых, каго яны загубілі, не могуць быць суддзямі. По закону так не полагается. Ну, так от пленных было их, от червонармейцев треба кого. Да, правда. Ой, саправды, Клаус, гэты, як ніхто дався ў знакі. Тады Іванова от червонармейцев. Гадзіцца. Так, хто за Кузьму, Кацярыну і Сергея Іванова, прошу подняць рукі. Так, адзінагалосна. Ну, а старшыну паміж сабой прызначце. Максім, пішы сюды. Што такое? Немца злачу. Якога немца? Нос на нос сустрэліся. Надзейка. Так адкуль ён тут узяўся? Надзейка. Ага, уйдзі ўжо, дзей. І вось кажа ноччу учора, па нашаму следу прыйшоў. Я. З лагерной аховы ён. Яволь. Не жадае, кажа, удзельнічаць у злачынстве. Найм. Як жа ён нас высачыў? Расказвае, нібыта ведаў, што вы з цёткай Палінай у склепе хаваецеся. Я. Як тата вартавога забіў, бачыў. Дзіўна, вельмі дзіўна. А што ж тут дзіўнага? Камуніст, можа? Найм. Каін камуніст. Сказаў, што пасля расстрэлу жанчыны дзяцей прашу збегчы свайго войска. Я. А каб да партызан перакінуцца, прашу сачыць за дзядзькам Максімам. Я. А як шпіён, акажыцца? Найн, каін шпіён. Скажы яму, Надзейка, нехай памаўчыць. І пакуль за спіной он там у баб пастаіць. Мы з ім пасля разбярэмся. Ну, а сама протакол суда пісаць будзе. Добра. Глядзі сюды, Іванов, бесштаннага фюрера. Падійдзі бліжэй, нелюдзь. І адказвай, як на духу. Нехай прыкрые срамату, а то брыдка глядзець. Апраніся, фюрер. Акуратісь, на ўсе гузікі зашпільваецца. Гальштук. Дайце мне гальштук. Буде. Гальштук тобі буде. А тепер-ка скажи, хто ти єсть по прозвищу і як зовуть? Ти мовчить. Коли і де народився? Де кстився? Боже, не відказуй, все одно крижа на тебе нема. А ось откуль з'явився на наші голови, отказывай. Мовчить. У яких чинах будеш? І що поспів натворить на нашій землі? Мовчить, сукин син. А що йому ще говорить? Усе, що поспів, сказав уже у лагері полонних, і у вёсці, і з Василинкою. Ага, не говорти, фюрер, от страху глотку зарвала. А ось писав со смаком. Шитачок мы у яго знайшли, у ім ён усё адзначаў, што натварыў. От паміж яго радков Надзейка па-нашаму перапісала. Так я вам і прачытаю. 21 чэрвеня. Мы ў Модліне. Это яшчэ ў Польшы. Размясціліся ў яўрэйскім квартале. Калі бачыш гэты зброд, ахвота пацягнуць за курок. Ну, пачакайце, мы яшчэ дабярэмся да вас. 25 чэрвеня, праходзячы праз Слонім, прыняў удзел у ачыстцы лавак і кватэр. Я фрэйтер Брэдговер. Я вой. 28 чэрвеня, Барановичы, горад разгромлены, але яшчэ не ўсё зроблена. По дорозе от мира до столбцов мы размовляли с насельництвом языком кулеметов. Крики, стогны, кров, слезы и много трупов. Ніякай жаласці мы не адчувалі. 5 ліпеня. У 10 гадзін мы былі ў Клецку. Адразу ж пайшлі на пошукі здабычы. Узломвалі дзверы тапарамі, ламамі. Усіх, каго знаходзілі у дамах, прыкончвалі. Хто дзейнічаў пісталетам, хто вінтоўкай, а хто штыком і прыкладам. Я аддаю перавагу пісталету. А гэты зраднік таксама быў з намі. Найн. Ён рабаваў, забіваў, як і ўсе мы. Найн. Як же цябе земля насіла? Якое шчырава цябе нарадзіла? У твоїх же бельмах крывасмок ты ненажерны. Смерць адна ды злоба люта. Так! Мы ваша смерць. Жорсткая, безлітасная, тотальная смерць. Вы еще побачите СС у сапраўднай работе. Живые позаиздростят мертвым! Хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай-хай! Отгавкался, а теперь помолчи. Надейка, спытайся, может, гэта яшчэ што сказаць хоча? Я. Хитлер капут! Ага, может, яшчэ што? Най. Значит, на тым и парашым. Імем савецкай улады і сяла нашага, імем зямлі і народа. Мар'яным імем, Палініным, Дар'яным, Захаровым, Сергеевым, Настасіным, Максімовым, Вохарытоновым, Любіным, Зосіным, імем тых, хто загублены і у Польщі, і у Слоніме, і у Мірі, і у Стовпцах, і у Клецку, і у Барановичах, і у лагері полонних, усіх і не перелічиш. Людоєда Гітлера і його помагатих, генерала Вальтера Кругера, жонку ягоною Берту Кругерову, душагуба Клауса Кругера. Сына нашого былого, переворотня Дітриха. І переворотня Дітриха присудіть до вищої міри покарання смерці праз павешанне. Ты растуды твою бабоўнік, даў чорт работу. Сам няхай у пятлю лезе. Няма ў нас каму гэту работу рабіць. Я офіцер. Я магу быць толькі расстраляны. Не офіцер ты. Ты забойца, кат, рабаўнік. І удавіся не адклаза. Кузьма, ну дай яму страць штук неадкладна. Я не виноват! Это Гитлер! Это Гитлер! Это мой батька! Это батька! Мати! Это яны! Я выконваў загад! Я выконваў загад! Злітуйтеся! Злітуйтеся, я ўжо раскажу! Я много ведаю! У Германии один человек, тое, што я сказаў, батька! Злітуйтеся! Злітуйтеся! Тішэй, тішэй! Надзейка! Дай яму шытак і аловак. Тупіца, ты, тупіца, загубіў майго хлопчыка, будь ты пракляты! Устаць! Смирно, курва мюнхенская! Молчать! Молчать! Вальтер, ты с глузду съехал. Молчать! Но все равно Гроссфатер Хайнц имел рацию, называючи тебе ёлопом, який далеко пойде. Наш хлопчик... Змокни, Берта! Но... Инакше застанешься тут разом со своим хлопчиком. Наш хлопчик рвался на фронт, а ты сам... Як апошній дезертир зашився в гэту нару і яго не пустіў. Твой хлопчик не воїн, не солдат, ён не доносок. Павіан, Альфонс, увесь ваш подлий рот сексуальний маньяки. Ён думав, йому тут пари. Не смей! Не смей бестить хлопчика, звітуйся хоч з мертвого. Ганс, Ганс, виведи яе! Что гэта? Мерзота Дітрих. Что, хлопчук? Для шарфюрера Дітриха применили допыт другой ступени. После гэтага яму ж доручили допыт брата. Ён у галезве не прикончил. Я ж уже казал, ён мне потрэпен живы! Слухай, мой генерал! Что еще? Справаздача об спецакции подрыхтаваны, мой генерал. Читайте, Ганс. Гауляйтеру Беларутяне Вильгельму фон Кубе. После трагичной гибели мускоманды ахоўнага батальона, про что было доложено раней, бандыты зноў зрабілі нападзенне на гарнізон. Маючы пераўзыходзячыя сілы, яны не толькі вызвалі каля 50 заложнікаў, але і паланілі камандзіра батальёна оберштурмбанфюрера СС Клауса фон Кругера. Вы ў сваім розуме, Ганс? У жорсткай схватцы смерцю героям загінуў верны рыцар Рэйха оберштурмбанфюрер Клаус фон Кругер, якого мы маем намер прадставіць да ўзнагароды. Пасмяротна. Пішыце. Мой генерал, але труп Клауса пакуль яшчэ не знойдзены, хацелася б спадзявацца. Пішыце. Пасля пахавання знявечанага бандытамі трупа, я спадзяюся, за знявечаным трупам з дакументамі Клауса справа не стане, інакш фрау Берта не супакоіцца. Так, чытайце, што там яшчэ. Паведамляем таксама аб паспяховым пачатку акцыі па ачышчэнні ад насельніцтва квадрата нумар 1. Спецакцыя праходзіла без асаблівых ускладненняў. Згодна з загадам, вёскі Данілаўка, Горкі і Замошча былі акружаны і поўнасцю спалены. Расстраляна. У Данілаўцы 169 чалавек, у Горках 705, у Замошчы 289, з іх дзяцей 168. Скаціна, інвентар, збожжа, посуд, мэбля, вопратка, абутак канфіскаваны. Армії передадено 1470 голов рогатої скотини, 1180 свиней і поросят, 148 коней, 1225 овечок, 13 курей. Операція проходила планомерно і без особливих здаренняў, коли не лічить некалькі спроб до утеку. Страт особового складу подразделенняў не было. Один вахмістр з подозрення на жалтуку отправлений в шпиталь у Брест. Виконано у одним экземпляре. Вельми добра, Ганс. Ганс. Ганс, теперь ты самый близкий нашей семьи человек. Ты заменишь нам сына, Ганс. Вальтер! Вальтер! Ён живы! Наш хлопчик живы! Вас от его письмо! Тасочка Муці! Я суджаны к смерти праз павешанне, але яны згодны абмяняць мяне на Міхася Чарняўскага. Малю, заклинаю, ратуйте меня, ваш сын Клаус Кругер! Вальтер! Гэта его рука, милый, милый род, не рабі што-небудь! Господи, да побажи нам, читай на двороте! Гер, падрапшніц фюрер, мы идем на гэту меру, будучи твердо перкананами, что и свой час присут вашему сыну и вам. И вам особисто будет обовязково приведено до выканания. Командование партизанского отряда смерть фашизму. Ах, это конец. Дети, конец! Чому конец? Треба менять неоткладно! Конец. Вальтер, возьми себе у руки! Вам, идиотам, и не заразуметь, який конец! Откуль это письмо? Я пытаюсь, где ты его взяла? У этой, у ведьмы. У якой ж ведьмы, дьявол, тебе задяры? У мати шарфюрера Дитриха. И не кричи на меня, как ефрейтор на полковую шлюху. Ганс, веди ее сюда. Слухаю. Майн год. Мне только этого не хапало. Як ты смеешь, Вальтер? Сам Бог нам помогает. Смею. Мало того, что он свою голову в петлю усунул, так и мою под гильотину подводишь. Что ты верзешь, Вальтер? Прошу. А ты меня не проси. Я у себя дома. Берта, покинь нас. Вальтер. Покинь нас. Оча, як у сваёй хаце. Вы што, усе тут самазабойцы? Які ж мы самазабойцы? Гэта вы самазабойцы. Ага. Значыцца, прыйшла выменьваць бандыта на афіцэра. На сына прыйшла выменьваць. На Міхася. А бандита, который у вас Дитрих, вы мне у придачу отдасте. Вось як. А что ж ты издивляешься? Коли я уже тут, ободвух и заберу. Поспробуй не отдать. Ти, можа, вам уже чужих сынов забивать, что своих? Так. Одно пытанне. Пытайся. Затым я і ішла. Яким чынам мой сын оказаўся у вас? А яким мой у вас? А? Маўчыш. А твайго мой Максим з Кузьмой п'янага без штаноў да лесу цягнулі. Так что не ровня твой сын моему. А тому отдавай мне и другого. Ну, мы еще о першем не домовились. Нашим недолго торговаться не раили. Наказали передать, что мы сынка твоего за фронт проведем, у Москву доставим, коли на обмен не погодишься. Похвалялся сынок, что ты шишка при самим Гитлеры. И не малая. Спочатку, правда, молчал, а як петлю убачил, разговорился. И про лагер, и про город, и про фабрику, где из людей мыло варить, сбираетесь. Флёхт. Тут уже матюкайся, не матюкайся, а подвел тебе, сынок, под пень гадить. Максим мой так и сказал, побоится генерал себе биографию псовать и от обмену не отмовится. И я так думаю. Який б ты людоед не был, своя голова и своя кров перед нашей дорожей. І ўсё ж я загадаю шарфюру Дітриху спачатку падвесіць свайго братца, а затым і цябе, стерву, задушыць. І пра гэта мы падумалі. Не загадаеш. А загадаеш, дык цябе ўласная баба сонная задушыць. Якая б ваўчыца не была свайму ваўку маці. І ты мяне не сцярві без дай прычыны. Хэр генерал! Павітайцеся з маці, Дітрых. Ну, што? Дастукалася свайго? Я пакуль яшчэ не. Ты бачу ўжо, дастукаўся. І брата, здаецца, дастукаў. Зараз я табе яго пакажу. Павітайся з мамачкай, братік. Сыночак, родненькі, што ж яны з табой зрабілі? Не будзем пра гэта. Пацярпі, пацярпі, сыночак. Пацярпі, устань, родненькі, устань, пойдзем. Устаць мне цяжкая аказалася рука. Браціка Міці. Ты толькі устань, Міхасёк, толькі устань. А братік Міця на сабе панясе цябе, як Каін Авеля. Выменьваць я цябе прыйшла на фюрара іхняга. Дапамажыце, шарфюрар, падняцца браціку. Дай мне руку, Міхасёк. Трымай мяне за плечы. Ну, трымай. Ганс! Трымай, Міхасёк. Адзеньце на траіх двое наручнікаў. Маці пасярэдзіне. Сынок. І ў камеру. Няхай яны там і перагрызуць адзін аднаму глоткі. Хер, генерал! Раус! Раус! Раус! Берта! Берта! Вальтер! Вальтер, милый, ты згоден, Вальтер. Даруйте, мой генерал. Парламентёрша передала инструкцию об обмене. Дайте ее сюда. Ну что ж, инструкция, як инструкция, умовы подыходящие. Выучить детали, рыхтовать обмен. Чего не зробишь, деля любимых. О, Вальтер, радость моя. Ганс, вы вертаете мне життя. Вальтер, я хочу поговорить с этой русской. Ну, разумеется, моя дорогая. Ой, мой хлопчик. Иди, Берт, иди. Мой хлопчик, слухайте меня уважливо, оберштурмфюрер Рунге. Парламентера к вечеру отпустить. Раз яго ж паставіць да ведама партызан, што мы прымаем іх умовы абмену. І шарфюрера Дітриха? Шарфюра адпрацаваны матэрыял. Слухай, мой генерал! Шкада, оберштурмфюрер. Вельмі шкада, што слухаецеся і гатовы выканаць злачынны загад. Даруйце, але... Ці можа вам невядомы загад фюрера, які пад страхам смяротнай кары забараняе ўсякія зносіны з бандытамі і іх камандаваннем. Мой генерал, вы рашылі праверыць мяне? Не, Ганс. Я рашыў даверыцца вам як сыну і папрасіць як сына ўзяць на сябе абавязкі парламентёра з нашага боку. Акрамя гэтага, узяць неабходную колькасць аўтаматчыкаў і ў момант сустрэчы на мосце, як указана ў інструкцыі, расстраляць усіх абменьваемых і суправаджаючых. Даруйце! Клауса таксама. Мой генерал! Клауса таксама. Затым, па дарозе назад, вы наладзьце аўтаматчыкам, што застануцца жывымі, невялікі прывал пікнік са шнапсам. Коли не будут закусывать, вы включите механизм мины и отдадите к моменту ее выбуха. Коли окажутся пораненные, пристрелите их сами. Мой генерал! На войне людей нема. Есть перешкоды. Их треба отхилять. Потом я говорю уже. Ты займешь мне сына. Непутевого, неразумного сына. Больше того, ты займешь наканованную ему чудовную посаду и отримаешь звание, аналогичное званию по-геройски загинувшего у неровном бою с бандитами оберштурмбанфюрера Клауса фон Крюхера. Я открылся тебе, як сыну. Открылся до конца. И сподіюся, ты разумеешь, что это означает у СС? Так, мой генерал. Выконывайте. Хай, Гитлер! Хай, хай. Ганс Рунге выконал инструкцию обера пшницфюрера Вальтера фон Крюгера. И у подяку за гэта атрымаў некалькі куль после того, як зрабіў доклад генерал. Можна меркаваць, што калі ахвяра ў здзіўленні павярнулася да забойцы, той сказаў: «Даруй, Ганс, у СС інакш не бывае». Між іншым, многое может подтвердить Иоганн Братгор, наш партизан, и был солдат Рейхсвера. Живе у ГДР при необходимости. Мы его знайдем. Не судите, да не судимы будете. Не судить. Не, панове фашисты. Мы судили фашизм у 41-м, мы судили его у 45-м. Мы и сегодня судим его. И судить будем, покуль он живы, покуль его джала не дорваны разом с головой. А в той день обер-обшницфюрер Вальтер фон Крюгер умертвил не только ваших батьков, Хайнц и Фриц. Загинули моя мать и батька. Две кули при обмене достались и мне. А простый день обер-обшницфюрер провел черговую спецакцию. И одобрал жить еще у 10 000 детей и женщин. У справоздачи гауляйтуру, и он назвал их партизанами. А напереди была еще вся война. Больше за 1000 дён нас палили, расстреливали, вешали, морили голодом, выводили на каторгу. З упартостью вурдалака у нас обескровливали, каб потым забить, забить усіх, забить назаўсёды. За 3 года мы помирали больше 2 000 000 разов. У борьбе с фашизмом отдал житё каждый другий воин моей республики. И они померли разом с 20 000 000 своих братов по духу, по зброи. Вот шаму, панове фашисты, вам не варто шукать своих могил на нашей земле. Коли б мы берегли могилы тех, кто с продвеку приходил до нас с мячом, хлеба не было б де сеять. Светло очей, что отцвело у дыме черным, огнем незводным проросло нямым докором. Яно у памяти моей, яно у памяти твоей, яно у росинцы луговой и у небе зорным. Thank you.